Глава 18. Горячий источник. Часть 1. Когда я смотрю на горы, то сразу же думаю о горячих источниках. После того, как мы прибыли в город, в гостиницу нам пришлось проталкиваться через орду представителей расы животных, которые собрались, чтобы поприветствовать Лео. У нас ушло не так уж и много времени, чтобы найти нашего провожатого, Талханда. Ну а после того, как уснули дети, мы собрались в таверне на вечеринку для взрослых. Следующим утром, следуя указаниям Талханда, мы отправились на горячие источники. Расстояние оказалось куда меньше, чем я изначально предполагал. Я слышал, что рядом с источниками часто появляются монстры, однако вся территория огорожена огромной каменной стеной, так что они не создадут для нас никаких проблем. А если посмотреть в ту сторону, с которой мы пришли, то можно увидеть живописный вид на город. Проще говоря, ванна на открытом воздухе с завораживающим пейзажем. Конечно же, здесь купаются все сразу, как мужчины, так и женщины. Но людей не очень много. Если присмотреться, то можно увидеть преимущественно гномов, хоббитов и изредка кого-то из расы животных. Среди людей и эльфов горячие источники не особо популярны. У людей принятие ванны считается привычкой знати, а вот насчет эльфов я не знаю. Ну да ладно, здесь нет людей. Но есть мужчины и, соответственно, женщины. Выставить на показ обнаженные тела моих жен и дочерей будет неплохо. Стоп! Какое неплохо! Сейчас с нами не только мои жены, но еще и Елена Алис. Она ходячий пример прекрасной соседки-стриптизерши. Так или иначе, но мне понравится вид обнаженной эльфички другого мужчины. Не так! Я заранее предвидел такие мысли у себя в голове и подготовил что-то вроде купальника. На самом деле это просто кантоту из темной ткани, которая не обладает никакими особыми свойствами. Она просто очень приятно прилегает к телу. Создала же этот наряд Аиша Грейрот. Сестренка Аиша, тут есть даже водопад! А? Где? Смотри, вон там, там! А? Мама, постой! Аиша на пару с Эрисарсом и Зигом выглядят такими радостными. Они впервые пришли на горячий источник и с интересом осматривают новое место. Кстати, хоть черная ткань не просвечивает, но она обтягивает, тем самым щедро выставляя на показ фигуру. Скорее всего, Эрис еще не заметила. Пока что я могу жить спокойно. А вот Аиша... Думаю, она даже не задумывается над этим. Ну да ладно. Сюда может прийти кто угодно. До тех пор, пока важные места прикрыты, то все в порядке. Те, кто стесняются, пусть стесняются. Но я очень надеюсь, что никто не начнет доставлять нам неприятности. Ведь в таких местах манеры крайне важны. Мам, ты уже здесь была? Да, давным-давно. Расскажи нам! Конечно. Это случилось практически сразу после того, как я покинула магические континенты и только стала начинающим искателем приключений. Рокси рассказывала историю Люси, держа Лили на руках. Клайв тоже сидел неподалеку. Его лицо было красное, словно помидор. Я уверен, это из-за особенности одежды Люси. Клайв, тебе еще рано думать о таком. Ни я, ни твой отец не разрешим это в столь юном возрасте. Так уважаемый священный зверь, уважаемый спаситель? Гав. Понятно! Лару и Лео окружили разнообразные представители расы животных. То же самое произошло и в городе. Крис, если станет жарко, скажи, я принесу попить. Хорошо. Лилия мыла Зенит, попутно приглядывая за Крис, которая до этого сидела рядом со мной. Вот только ей не нравится горячая вода, и она не стала задерживаться. Теперь она прицепилась к Зенит. Ух, давненько я так не расслаблялся! Я первый раз пробую ликер гномов. Он довольно-таки терпкий, но невероятно вкусный. Сильфи, Эленалис, Талхант и я пьем вместе. В городе мы купили немного ликера гномов и охладили его. Я никогда не пробовал такого напитка и даже не знаю, из чего он сделан. Но это нисколько не мешает им наслаждаться. Жидкость мягко спускается по горлу, и я ощущаю приятный сладковато-терпкий вкус разнотравья. Вроде, давай неси еще, ну дай мне выпить, давай же. После нескольких рюмок Сильфи захмелела, и сейчас она полубессознательно прижимается ко мне. Выпившая Сильфи такая забавная, причем она настолько мила, что никто бы и не подумал, что она родила двух детей. Однако это не то, что должны видеть дети. Да, конечно. Отмокать в горячем источнике, держа в одной руке рюмочку ликера, а в другой роскошную женщину. И я в раю. Вроде как должен быть. но у меня по телу бегают мурашки. И я знаю причину. Это из-за мужчины, который пьет передо мной. Талхант. Он бывший член старой группы Пола. Клык Черного Волка, искатель приключений S-ранга. Очень способный и достойный доверия. У меня нет причин сомневаться в нем. Собственно, если он что-то выкинет, то я смогу с ним совладать. В свое время я даже провел с ним длительную беседу, пытаясь выяснить, является ли он апостолом Хитагами. Мне не хотелось повторения истории с Гису. Я не смог раскусить его, но я понимаю, что если я начну подозревать каждого встречного и поперечного, то в будущем не смогу кому-либо доверять. Так что я решил рискнуть и довериться Талханду. Но прямо сейчас от его взгляда мое тело холодеет. Путешествие к горячему источнику было обычным. Мы защищали детей, которые ехали в карете. Эрис впереди, я и Эленалис за ней, посередине Талхан, а позади него Сильфи вместе с Рокси. Я использовал магию земли, разравнивая почву, чтобы карету не кидала из стороны в сторону. Но на себе я постоянно чувствовал взгляд. И каждый раз, когда я поворачивался, Талхан смотрел на меня. Ну, учитывая, что он ехал прямо за мной, в этом нет ничего удивительного. Скорее всего, я сильно нервничаю из-за возможного появления монстров. А ведь здесь дети. Я зря накручиваю себя. Но я все равно не могу понять, почему из-за взгляда Талханда у меня по спине бежали мурашки. Что-то не так? Вопрос сам собой сорвался с моих губ. В смысле, что-то не так? Я чувствую, что ты смотришь на меня уже приличное количество времени. А-а-а, конечно. Ты просто очень сильно напоминаешь мне Пола. Отца? Да, особенно когда ты идешь рядом с Эленалис. Это навевает воспоминания. Спины, лица и голоса Эленалис, Гислан, Пола, Зенит, Гису. Я задумался о былых деньках группы Клык Черного Волка. Талхант окинул помещение несколько затуманенным взглядом и довольно погладил бороду. Я не могу видеть свою спину, так что я не знаю, похож ли я на Пола. Но все же, почему у меня по спине бегают мурашки? Странно. Рудеус, на твоем месте я была бы осторожнее. Этот гном готов выпить досуха и мужика. Услышав замечание Эленалис, чья голова покоилась на плече Клиффа, Талхант нахмурился. Не говори то, что другие могут неправильно понять! Верно, Эленалис — это Эленалис. Разве с ней можно вести беседу о чем-то, кроме секса и подколок? Ух уж эта пошлая эльфийка. Я исключительно по мужикам. Ох уж этот развратный гном! Постойте. Секунду. Те мурашки. Он нацелился на меня? Если он хоть пальцем ко мне дотронется, Эрис не будет молчать. Да она его на две ровненькие части располовинит. Но внезапно мою дрожащую руку обхватила Сильфи и, словно защищая меня в упор, посмотрела на Талханда. Успокойся, я не трогаю тех, кто мне не интересен. В особенности женатых мужчин. О, так у него есть некие понятия морали? Ну, это логично. Может, он из этих, но это лишь значит, что мы немножко разные. Если подумать об этом в таком ключе, то становится в разы легче. Но ты глаз не спускал с его зада, разве нет? Наслаждаться красивой задницей в природе каждого мужика, понимаешь, нет? Похоже, у Талханда проблемы с незатыкающимся ртом Эленалис. И, конечно же, я понимаю, о чем он. Я всегда засматриваюсь на попку Эрис. Ой, а она на меня смотрит. У нее же не шли мурашки, как у меня. Она спрятала грудь, она поняла. Но ты прикрываешь не то место. Я смотрел не на твою роскошную, манящую, изящную грудь, а на не менее обворожительную попку. Ты до ужаса похож на Пола. Но если ты не против, то я постараюсь сдерживаться. Не, если ты просто смотришь на здоровье. Ха-ха-ха-ха! Тогда ловлю тебя на слове! Ответил Талхант, рассмеявшись и опрокинув очередную рюмашечку. Может, еще по одной? Я не против. Каждому свое. Я не вправе осуждать чужие пристрастия. Если сам человек адекватен, то с ним можно общаться. Если он будет смотреть на меня, то я не вижу в этом проблемы. Если честно, я бы никогда не подумала, что ты согласишься быть нашим гидом. Внезапно сменила тему Эленалис. Я не понимаю, к чему ты. Ну, я думала, что ты избегаешь возвращения домой. Этот горячий источник — территория гномов, так? Разве не будет проблематично, если тебя обнаружат? Похоже, у Талханда есть свои причины и своя, наверное, мрачная история. Теперь, когда я задумался, то из бывшего отряда Пола я меньше всего знаю о прошлом Талханда. Правда, это преимущественно из-за того, что я не особо-то интересовался. И это вылетело изо рта женщины, которая заявила, что никогда не сможет быть с одним мужчиной! Жизнь меняет людей. Я тоже так считаю. Это прекрасная возможность, поэтому я и решил все уладить. Ого, как по-мужски. Мне не нужна твоя лесть. После того, как я встретился со всеми вами, то почувствовал себя жалким. Ведь я избегал собственную семью уже не одно десятилетие. Несколько недовольно сказал Талханд и отправил еще одну рюмку ликера в рот. Это значит, что ты вернешься в свою деревню? Именно. Рудеус, вперед! Услышав, что она позвала меня, я открыл глаза. Однако у меня ушло некоторое время, чтобы понять, к чему Эленалис вела. Скорее всего, она подумала, что это прекрасная возможность. Но я сейчас со своей семьей. Разве это хорошая идея? Тем не менее, задумавшись, я решил, что если спрошу, то ничего не потеряю. Вообще-то, мне бы хотелось наладить отношения с Богом Руды. Богом Руды? Да, или с кем-то, у кого примерно такое же влияние. Мне бы хотелось официально поприветствовать его от имени Дракона Бога. Я не знаю, каков статус Талханда в деревне. Своей просьбой я могу поставить его в неловкое положение. Я могу лишь надеяться. Ему очень тяжело угодить, тем более наладить отношения. Орстед сказал то же самое. Ему тяжело угодить, и с ним тяжело общаться. Он любит лишь ликер, драгоценные камни и металлы, из которых можно создать доспехи. Но даже если я и принесу в дар все эти материалы и выпивку самого высшего качества, то этого все равно будет недостаточно, чтобы заключить союз. Даже если я попрошу, то он может отказать. Ты знаешь его? Немного. Кивнул Талханд и задумался. Они как-то связаны. Когда я вернусь к Орстеду, то посоветуюсь с ним. Я не буду просить тебя о чем-либо. Должно быть, есть много других вещей, из-за которых тебе нужно беспокоиться. Тут ты прав. Когда Талхан вздохнул, до меня долетел душок, которого было достаточно, чтобы окосеть в кратчайшие сроки. Да сколько же он выпил? Я подумаю над этим. Хорошо, прошу прощения, что напряг тебя так сильно. Только я собирался поклониться ему, как он указал на бутылку. Не извиняйся, просто пей. Наверное, он хочет сказать что-то вроде этого. Так что, следуя его предложению, я налил себе в рюмочку еще ликера. Часть 2. Искупавшись, мы отправились отдохнуть на постоялый двор. После я, Рокси, Талхант и Эленалис отправились искать подходящее место для установки телепорта. Пошли лишь те, кто раньше ходил в горы. Эрис тоже хотела пойти с нами, но я попросил ее остаться и присмотреть за детьми. Нужно найти место, куда редко заходят люди, а лучше вообще там не появляются. Кстати, Ариэль однажды сказала мне, что несколько стран хотят установить телепортационные врата, которые будут соединять их страны, и сейчас они прорабатывают этот вопрос. Но, так или иначе, они придут к какому-то решению еще не скоро. Снять табу с магии телепортации. Пока я не удостоверюсь, что шансы на успех будут высоки, то я продолжу размещать свои собственные тайные телепорты по всему миру. Сейчас, если мы заберемся слишком далеко, то попадем на территорию голубых драконов, так что нужно быть внимательными и не забрести туда, куда не следует. Мне кажется, что здесь неплохое место. Снаружи на страже остались Рокси и Эленалис. Теперь, когда мы нашли место, пора начать строить. Я не мудрил слишком сильно и за основу взял телепорты расы драконов. Скрытый проход и 4 комнаты, в одной из которых размещен телепорт. Я вырыл яму с помощью магии земли и приступил к созданию комнат. Хоть сюда и вряд ли кто-то запредет, но этот телепорт ведет в главный офис. Так что даже если шанс 1 на 1 000 000, лучше подстраховаться. Поэтому я решил создать некое подобие развалин и даже оставил полуразвалившийся сундук с сокровищами. По сути, я создал неплохую ночлежку, где редкие путешественники смогут передохнуть. Талхан же отвечал за внешний вид. Я могу с уверенностью сказать, что он настоящий гном. В его руках обычный кусок камня после обработки начинал выглядеть так, словно ему уже не 1 сотня лет. К закату здание уже выглядело так, будто оно простояло здесь минимум 1000 лет. Впечатляет. Не думаю, что кто-то догадается. Тут ни растений, ни мха. Опытного профессионала не обмануть. О, похоже, Талхант недоволен своей работой. Но, к слову, я не думаю, что кто-то появится здесь в ближайшее время. А когда это случится, то здесь уже будут и растения, и мох, и все причитающееся. А ничего, что мы здесь его построили, ведь гномы могут наткнуться, и тогда могут возникнуть проблемы. Гномы считают гору чем-то, что принадлежит богу. Здания считают его собственностью. Неважно, что мы построим, никто не будет жаловаться. Вот оно как. В таком случае, может, мне нужно было строить здание не под землей и сделать его более роскошным? Вход, который ведет под землю, так и кричит, что внутри должно быть что-то хорошее и, возможно, опасное. Эх, ну да ладно, уже поздно что-то менять. Раз мы закончили, давайте возвращаться. Я подойду через пару минут. Активировав телепорт и убедившись, что он ведет в офис, я вернулся. Все в порядке. Талхант, если что-то случится, то можешь им воспользоваться. Нет, спасибо. Я предпочитаю действовать по старинке. Ногами. Что ж, все готово. Пора возвращаться. Часть 3. На следующий день мы покинули город рано утром. Теперь пора было попрощаться с Клиффом и Талхандом. В течение нескольких дней Клифф вернется в Милишион. Клайв, веди себя хорошо и заботься о маме. Конечно! По Клиффу видно, что он не хочет прощаться с Клайвом. Не то чтобы они больше никогда не увидятся, но расставаться с семьей всегда больно. Не забывай учиться и тренироваться. И не заставь девочку, которая тебе нравится, плакать. Будь добрым. Меня нет девочки, которой бы мне нравилась! В таком случае относись ко всем девушкам с уважением. Хорошо. Клифф растрепал волосы Клайва и повернулся ко мне. Рудеус, я оставляю Лиззи и Клайва на тебя. Конечно, можешь положиться на меня, Клифф-сэмпай. Ловлю на слове. Клифф повернулся и пошел. Не было смысла говорить дальше. То, что он не сказал больше ни единого слова, означает, что он полностью и бесповоротно доверяет мне. И я планирую оправдать его доверие. Ну, у Эллен Алис все схвачено, от меня ничего особо не требуется. Думаю, мне просто нужно будет сделать из Клайва великого и достойного мужчину. Ведь рано или поздно он придет и попросит руки моей дочери. Нет, нет, нет, не заходи слишком далеко, я просто буду готов помочь им в любой ситуации. Я направился к Эллен Алис и Рокси, которые болтали с Талхандом. Скорее всего, он временно вернется в Милишион. Похоже, перед тем, как вернуться в деревню гномов, ему нужно подготовиться. Но я не уверен, как ему нужно это сделать. Это какое-то дело? Или же может просто морально подготовиться? Талхант, мне бы хотелось поблагодарить тебя за помощь. Конечно! Желаю удачи с семьей и деревней. Когда за меня волнуется сын Пола, это немного беспокоит. Талхант, улыбнувшись, ответил мне. У меня такое ощущение, что он проверяет меня. Я размышлял насчет вчерашнего. Если ты покажешь свою штуку богу руды, думаю, он с радостью согласится встретиться с тобой. Штуку? Да, ту самую. Твердую, темную. Мою твердую темную что? Бог руды тоже гей? Но постойте, у меня же светлая кожа, да и не пойду я к нему. Рокси, не красней, скажи что-то по типу «нет, он только мой». Талхант, если ты скажешь лишь твердый и темный, он не поймет. Говори чуточку яснее. Ну ладно. Та вчерашняя штука. Большой камень, который ты создал магией земли. Я не знаю, что это, кристалл или минерал. А, камень. Да, я действительно создал приличное количество камней вчера, сделав упор на прочность. Так он говорил о камне. А лицо Рокси покраснело еще сильнее. О чем ты только подумала, а? А, моя крошка та еще шалунишка. Правда, что уж тут, я и сам думал о том же. Если у меня будет образец, то я смогу помочь с твоей просьбой. Без проблем. Я сразу же создал камень. Прочный и тяжелый. Небольшой такой кирпичик длиной в 15 сантиметров, но весом порядка 10 килограмм. Если покрыть его позолотой, то можно даже попытаться обдурить кого-то. Правда, он все равно тяжелее, чем платина и золото. Так что даже самый неопытный ювелир понял бы подвох. Такой подходит? Да. А сколько ты можешь сделать? В конце концов, я создал 5 практически одинаковых кирпичей. Мне казалось, что 50 лишних килограммов это немного многовато, но Талхант и глазом не моргнул, засунув их к себе в сумку. Да уж, сил ему не занимать. Ну что ж, до следующей встречи! Талхант кивнул мне и повернулся к Рокси. Береги себя, Рокси! Конечно. Рассмеявшись, Талхант развернулся и ушел. Наше путешествие прошло без сучка и задоринки. И когда я посмотрел на все путешествие в целом, то понял, что очень часто отвлекался на работу. Но все равно мы все хорошо отдохнули. Надеюсь, это был хороший опыт для детей, и он поможет им в будущем. Хотя такие фразы и не в моем духе, я просто надеюсь, что они вырастут хорошими детьми.